А теперь такая женская биография. Примерно такая же. Я не знаю, кто ли они эти... Ну, мы все тогда писали биографии, поэтому вот это... Я Мальцева, Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области, 18 января, в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963, проучившись 6 классов. Потом, вопреки просьбе родителей, выехала в Ленинград, где с помощью подруги без прописки устроилась в УНР-49 МПС ДПР УКХ, где и прописалась в 49-й комнате на второй койке. В 1964 году поступила в профучилище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах-ресторанах, движущихся в разных направлениях, где познакомилась с Литяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались 2 месяца и сблизились в марте 1964 года, 8 числа, Международный женский день. Я ему сказала: «Гриша», а он мне налил стакан и сказал: «Бьемся, что не выпьешь». Я сказала: «А вот и выпью». Он сказал: «Бьемся, что закусишь». Я сказала: «Бьемся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал: «Бьемся, что больше не выпьешь». Я сказала: «Бьемся, что выпью». И выпила, и выиграла бутылку крепленого портвейна «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Литяков ответил: «Чего это вдруг?». И мы расстались со мной в августе 1964 года после матча «Зенит-ЦСКА» на стадионе «Под дождем». В январе 1965 года к нам пришел новый преподаватель Косуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых поездах дальнего следования. Мы с ним сблизились на празднике в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться он показал фотографии 2 детей с ихней женой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 65 года я закончила профучилище номер 3, работая официантом-передатчицей в УНР ДКВ МПС УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. В июле 65 года к нам пришел новый украинец Гаврилюк Константин Викторович, 40-го года рождения, прораб. Мы с ним сблизились во время загородной прогулки 16 августа 65 года в 23 часа пополудни. В ответ на мое предложение пожениться, Гаврилюк ответил: «Подожди, вот встану на ноги». После чего мы расстались. Встретились на следующий день, 17 августа 65 года, в 8 часов утра в УНР. Я сказал, что могу ради него перейти в другое УНР, но он сказал, что сам ради меня уйдет к чертовой матери, что он и сделал на третий день. После чего я искала его, но не имея данных места пребывания, он пропал. 12 ноября 65 года я его забыла. На танцах сблизилась с Карташовым Олегом Константиновичем, который оказался Мирсоном Дойдоборищем, 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что: «Подождите, я сейчас тут». Все мои поиски увенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыла Мирсона Дойдоборища. 16 января 68 года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18 января 68 года. Матрос оказался моряк. Барбариди Глеб Антонович, 46 года рождения, уроженца города Очакова Одесской области, папа грек, мама колхозница. В ответ на мое предложение пожениться, Барбариди ответил, что у него увольнительное только до 12. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтамт, без такого же успеха. В июле 68 года я забыл о Барбариде, меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся — ничего не будет, а сближайся — будет то же самое. Спасибо за внимание.